«Слушай, Харитон, зачем же тебе пробираться тайгой к вечному порогу? Еще по дороге поймают, и никто не поверит, что ты сам шел с повинной. Я скажу Марку, и он тебя подкинет на вертолете, ладно?» Лицо Харитона просияло. «Это бы хорошо, Таиса, ведь он, Лосев-то, встретил меня тогда, в тот вечер, и не задержал. Говорит, ну иди, подумай, потом сам придешь. Такой человек! Я еще не встречал такого хорошего человека!» Мы договорились, что Харитон будет ждать Лосева здесь, на руднике. Вертолет должен быть дня через два. Я пожала Харитону руку. Мы прощались окончательно. Ночью теперь ему незачем было приходить. «Спасибо тебе, Таисия, за доброе слово. По гроб не забуду». Я задержалась. Еще одна мысль. «Харитон, я ведь остаюсь на Эйдыге. Буду работать лесничим. Новый лесхоз организуется. А как же Василий? Не о нем сейчас речь. Поступай ко мне лесником. Тебе понравится, вот увидишь». Харитон как-то непонятно взглянул на меня и отвернулся. Глаза его увлажнились. «Спасибо, еще бы не понравилось. Да разве меня возьмут лесником браконьера-то, убийцу? А если когда отсижу и подавно? Теперь моя песенка, разумеется, спета. Нет, нет, мы будем за тебя хлопотать. Возьмем на поруки, вот увидишь. До скорого свидания». Теперь я окончательно ушла. И вовремя. Меня уже искали. «Почему ты такая красная?» — спросила Мария Кирилловна встревоженно и пощупала мне лоб. Я сказала, что сильно разболелась голова и стала проситься обратно на стоянку. Я не соврала. У меня от волнения действительно адски разболелась голова. Зато насчет нашего обеда пришлось соврать, будто утащил какой-то зверь. Все очень проголодались и ужасно досадовали. Всю обратную дорогу гадали, кто бы это мог быть. Рысь, волк, медведь. Решили, что медведь. И до самой Эйдыги мужчины озирались по сторонам. Мария Кирилловна рассказывала, какой чудесный мачтовый лес нашла она за рудником. По пути мы набрали камней послать на анализ геологам. Сгибаясь под тяжестью каменюк, пришли мы к вечеру. Все были голодны, как волки, но автоном Викентьевич приготовил нам чудесный обед. Легли спать рано. Все сразу заснули. Я одна не спала, как тать в ночи. Знала бы мама, и перед Марией Кирилловной было стыдно за обман. Собственно, в данный момент я явилась соучастницей. Черти что! Но я не могла иначе поступить. Я должна молчать до очередного посещения Марка. Марку я все расскажу. Марк поможет. Надо во что бы то ни стало спасти Харитона. Сейчас такой момент, что из него можно сделать человека. Эта история его порядочно встряхнула. Как он плакал, когда узнал, что Ефрем Георгиевич жив, и значит, он не убийца. На меня напала бессонница. Я вертелась сбоку на бок, лицо горело, в голову лезли всякие мысли. Как трудно человека понять, даже себя трудно понять. Меня все считали доброй из-за того, что я всегда была готова помочь конкретно. Вымыть полы заболевшей знакомой, сбегать для нее в аптеку, натереть поясницу соседке Пелагеи Спиридоновне. А с Василием я была жестока. Может, правда, злопамятна? Всю дорогу, как выехали из Москвы, я вела дневник. И в экспедиции вела дневник. Но даже не упомянула о телеграмме Василия. Я небрежно прочла эту телеграмму, скомкала ее и на глазах Марка, о, предательство, выкинула в воду. Как я могла такую телеграмму бросить в воду? Правда, я не поверила Василию.